Глава 17. Внизу что-то щелкнуло, и крышка приподнялась. Из чего следовал вывод, изнутри на крышке есть щеколда. Причем основательная, я даже поколебать крышку не сумел. Если бы сильно захотел, конечно, так или иначе пробился бы, но нафига мне собственное жилище рушить? Вывод отсюда следовал один. Непрост был покойный граф, ой, как непрост. Ждал, что кто-то может прийти по его душу. Из приоткрывшейся щели на меня посмотрели добрые глаза пастора Шлага. «Тихоныч, ты что ли?» «Я Владимир Всеволодович!» Крышка поднялась выше, громче сделался плач ребенка. «Тут такое дело!» «Кто?» — перебил я. «Сколько? Где?» «Вы поймите, я не трус, но они превосходили числом, и я посчитал своим долгом укрыть слабый пол». «Тихоныч!» — снова оборвал я его. «Быстро и четко доложи мне ситуацию. Во-первых, кто в погребе?» В погребе оказались, помимо Тихоныча, тетка Наталья и Груня с ребенком. И все. Данила и Маруся где? Данила на них бросился. Дрался, как зверь. Да только скрутили они его наверняка. А Маруся? Не знаю, где была. Слыхал потом, как кричит. Да только что же я сделаю? Их толпа целая, головорезов. Так, ясно. Сколько? Тихоныч помолчал, беззвучно шевеля губами, потом уверенно сказал: «Десяток. Десяток точно видел. А там, может, и больше. Как через чистокол перемахнули, не знаю. Заметил только, когда остальным ворота открывали». «Оружие?» «Пистолеты видел. Сабли тоже. Данила на них с оглоблей кинулся. Так они даже палить не стали. Навалились гуртом да скрутили». «А потом что? Ушли?» «Никак нет. Шагов я не слышал». «Зашибись. Значит, у меня дома где-то шарашатся 10 вооруженных отморозков с двумя заложниками. Это в лучшем случае. В худшем заложников уже нет. И в этом случае от отморозков я даже молекул не оставлю. В ином случае ограничусь просто жестоким убийством. Только надо будет узнать, кому отправить молекулы. Что-то мне подсказывает, эти ребята не просто проходили мимо усадьбы, таща с собой на всякий случай бревна и доски. Кто-то их сюда отрядил. И орудиями для штурма озаботился заблаговременно». «Во дела!» — вполголоса сказал подошедший Захар. «Слушай, я тут пошмыгал, они, видать, в башне засели». «Ну, логично, чё», — поморщился я. «Сам бы там засел». «Собственно, я сам там и засел. Обзор отличный. И значит, о нашем прибытии злоумышленники осведомлены. Однако почему-то не обстреляли, хотя Тихоныч сказал, что пистолеты у них есть. Не уверены в своем мастерстве? Или затаились, ждут чего-то? Черт их знает. В любом случае, это было бы хорошо, не будь у них заложников. А раз заложники есть, все усложняется кратно». «Чего делать-то будем?» — спросил Захар, у которого, похоже, опять душа в пятки ушла. «Что делать? Вход в башню один, оттуда меня и ждут. Место узкое, вдвоем не развернешься». «Значит так», — решил я. «Тихоныч, вылазь. Давай-давай. Сейчас темно, в темноте не разберут, кто есть кто. Идете вместе с Захаром к карете. Ты, Захар, голоси как можно громче, что это беспредел, вы этого так не оставите, и сейчас же привезете сюда городскую стражу разбираться. Потом садитесь в карету и поезжайте. Чтобы эти подумали, мы с Захаром оба уехали». «А куда езжать-то? В Поречье?» — спросил Захар. «С дуба рухнул. На версту отъедете и стойте, пока я знак не подам». «Какой знак?» «Подам, увидишь. Все поняли? Исполнять». Тихоныч вылез наружу. За ним показалась тетка Наталья. Позади нее маячила перепуганная Груня, прижимающая к себе ребенка. «А вы запирайтесь», — приказал я, — «и сидите, пока я условным стуком не стукну». Отстучал кулаком простенький ритм. «Запомнила», — прошептала Наталья. «Господь вас благослови, ваше сиятельство». И схоронилась. Я услышал, как щелкнула задвижка. Повернулся к Захару с Тихонычем. «Ну что, погнали?» «Давайте веселее. Отставить кислые лица. Все нормально будет». «Идем», — хлопнул Захар по плечу Тихоныча. Но тот замешкался. «Я, Владимир Всеволодович, еще одно заметил». «Ну?» «На руке у одного перчатка была. Такая же, как у вас. Без пальцев». Я присвистнул и покачал головой. «Да, ситуация. Принял. Ничего, не напрягайся раньше времени. Перчатку надеть много ума не надо. Я вот свою тоже с одного такого умника снял». Тихоныч и Захар вышли из дома. Вскоре я услышал, как Захар очень достоверно блажит про беспредел и про стражу. «Молодец. Интересно, театральные училища у них тут изобрели уже? Захарку с руками бы оторвали». Я стянул сапоги и на цыпочках, беззвучно ступая по погруженному в темноту дому, прокрался к лестнице, ведущей в башню. Мою башню, между прочим. Мой дом, в котором только-только успел порядок навести. Злость, кипящая внутри, усилилась. А там, наверху лестницы, кто-то стоял. В этом я был уверен, слышал дыхание, чувствовал запах пота. Иногда этот придурок что-то бурчал себе под нос. Если присмотреться, можно было даже разглядеть пятно, его силуэт. То есть самое главное, я видел, куда нужно попасть. Предполагалось, видимо, что я припрусь сюда со светом и сам буду легкой мишенью. Ну, ждите другого дурака, чё. Правда, ждать вам осталось недолго. Эх, сейчас бы знак, позволяющий видеть в темноте. Земля стекловатой тому охотнику, который земляне его зажопил. Лестница была винтовая, не очень высокая. Я согнул ноги, сделал несколько подготовительных махов руками и прыгнул. Угадал. Руками вцепился в балясины, держащие перила. Плотник молодец, не подкачал. Балясины поставил уверенные, мой вес они выдержали без труда. Правда, беззвучно этот финт провернуть не получилось, и стоящий прямо надо мной ублюдок насторожился. Пробурчал. «Чего это тут? Крысы, что ли?» «Крысы, ага. Штук в количестве 10. Я повисел несколько секунд, подождал, пока придурок шагнет в сторону и подтянулся. Ноги поставил на опору, выпрямился и перемахнул через перила. Дальнейшее было уже совсем просто. Полшага, и я сзади ублюдка номер один. Жизнь другая, но руки все равно как будто помнят. Я ласково обхватил его голову и дернул. Никакой особой силы в этом деле не нужно. Главное — резкость. И ребенок справится. Хрусть, тело обмякло. Я помог ему лечь на ступени так, чтобы не скатиться. Грохот нам пока не нужен. За дверью слышался гул голосов. Вдруг приглушенно завизжала Маруся. «Значит, жива. Это хорошо. Что с Данилой, разберемся очень скоро». Я вытянул из ножен меч. И тут же открылась дверь. «Ну все, веселья не будет», — произнес кто-то басом. «Герой-то так себе оказался. Вон, вместе с дружком в город поскакал за стражей». «Хе-хе», — сказал я. «Заходи, чего стоишь? Девку попользуем, хороша зараза. Да обратно двинемся». В этот самый момент за дверью чиркнули спичкой и загорелся фонарь. Силуэт ублюдка номер два четко обрисовался. Должно быть, свет упал и мне на лицо, поскольку ублюдок номер два попытался отпрянуть. И этого я допустить не мог. Левой рукой схватил его за волосы и рванул на себя, а правой подал вперед меч. Клинок прошел насквозь. Выдернув его, я вытянул ублюдка на площадку, одновременно бедром толкнув дверь. Дверь закрылась. Второе тело я уложил поверх первого. Сука, навехонькую лестницу мне сейчас всю усрет дерьмом своим, которое у него вместо крови. Придется опять плотника приглашать. Одни расходы из этих выродков этих. Но я не я буду, если из этой ситуации с прибытком не выйду. Тут к двери подошел очередной любопытствующий. Маруся кричала уже совершенно незаглушаемая. Видимо, ублюдки решили, что опасаться некого. «Мужики, вы чего?» Любопытствующий высунул голову в дверь и замер, увидев, как один мужик лежит на другом в интересной позе. «Вы что это творите? Там баба же есть!» Это он пролепетал в каком-то священном ужасе. Меня не заметил. Я стоял сбоку, подняв меч над головой. Был соблазн сострить что-нибудь про Роскомнадзор, но все равно ведь не поймет никто. Только слова тратить. Поэтому я просто молча опустил меч. Голова высунувшегося со стуком полетела вниз по ступенькам. Тело я, рванув за руку, положил на первых двух. И закрыл дверь. Вытащил у верхнего из-за ремня пистолет, взвел курок. К двери с той стороны опять кто-то подошел. «Что-то тут неладное», — услышал я встревоженный голос. «Догадался, надо же. Ты прав, ублюдок. Да только твой незаурядный интеллект тебя не спасет. Вот теперь немного магии. Я почувствовал, как меч отозвался на призыв. Лезвие засветилось. Меч я держал в левой руке, отвел ее назад и силой выбросил вперед. Дверь клинок пробил, как картонную, а потом я ощутил мимолетное сопротивление плоти и услышал вскрик. Дальше таиться не было смысла. Я рывком открыл дверь, выдернул второй пистолет у висящего на двери подонка и, протиснувшись мимо него, оказался в своей комнате, не забыв закрыться доспехами. Мгновения мне хватило, чтобы оценить обстановку. Маруся лежала на кровати лицом вниз. С двух сторон ее держали за руки и за ноги двое. Третий задрал юбку. Похоже было, что сопротивлялась девчонка изо всех сил, и подход к ней нашли только такой, причем буквально минуту назад. Фонарь стоял на столе. За столом сидел самый главный, с перчаткой на руке. Охотник. В этот раз настоящий. Никаких подделок. А в руке он держал рюмку с наливкой. Мою, сука, рюмку с моей наливкой. Еще двое стояли у подзорной трубы. Они направили ее вверх, видимо, пытались разглядеть в небе созвездие. Связанный Данила валялся возле будки телепортации с выломанной дверью. «И-и-и-и!» — провозгласил потенциальный насильник. И с него упали штаны. Да, ситуацию я оценил мгновенно и принял во внимание все. Палить по охотнику бессмысленно, его прикроют доспехи. Тот, что без штанов, первые секунды будет думать о штанах. Чтобы, будучи без штанов, думать о других вещах, нужна серьезная спецподготовка. А подготовку этих чертей я уже оценил и весьма невысоко. Собственно, затеять потрохушки в подобной ситуации — это уже диагноз неутешительный. Я выпалил с двух рук одновременно, положив таким образом двух астрономов-любителей и очистив себе одно направление атаки. Охотник выронил рюмку и вскочил, вытаращив глаза. Горе-насильник повернулся, величественно взмахнув хоботом и наклонился за штанами. Те, что держали Марусю, отпустили ее и уставились на меня. Тот, что слева, получил в рожу ударом и, перекувырнувшись, грохнулся на пол этой рожей вниз. Больше он не шевелился. Тому, что справа, повезло еще меньше. Его я оприходовал мечом. Он только вскрикнуть успел. Алая полоса перечеркнула туловище от плеча до бедра. Дальше я не смотрел, было неинтересно. Несостоявшийся насильник разогнуться не успел. Ему досталась костомолка. Ох, и дивное же было зрелище. Кто не видел, описывать бессмысленно. То, что только что было биологически человеком, превратилось в кожаный мешок с раздробленными костями. «Ну что, брат?» — повернулся я к охотнику. «В гости заглянуть решил?» «Хорошо зашел, я гостей люблю. Будь как дома, путник, и все такое». Охотник взял себя в руки быстро. Криво улыбнулся и смерил меня взглядом. Сам он был молодой, лет, может, на 5 постарше меня, с длинными волосами, которые, похоже, мыл чуть не каждый день. Весь какой-то холеный, как будто в рекламе ордена снимался. «Владимир Всеволодович, он...» — сказала Маруся и, не договорив, заревела. Первым делом она одернула юбку и теперь сидела на кровати, поджав ноги. «Посмотри, что там с Данилой», — сказал я. «Бегом, ему, может, помощь нужна». Хлюпнув носом, Маруся подчинилась. Наступила на того, которого я оглушил ударом, и подбежала к развороченному шкафу. «Поговорить я с тобой хотел», — мурлыкнул охотник. «Вопросы есть». «Шибко до хрена переговорщиков взял», — оборвал я его. «Сам-то что, заикаешься? Нет? Ну так сейчас начнешь». И тут я заметил деталь, которой поначалу не придал значения. Просто сразу она была малость неактуальна, а вот теперь для нее настало самое время. На столе, моем столе, за которым сидел этот сраный охотник, лежала понтовая кожаная сумка. Она не застегивалась, потому что не могла вместить в себя целиком то, что в нее запихали. Из сумки торчал край металлической трапециевидной пластины, той самой, которую я нашел в хижине колдуна, и которая с тех пор лежала на столе. Если бы ко мне вломились только обычные люди, они бы не обратили на эту железяку внимания. Но охотник, видимо, не смог пройти мимо. Он проследил за моим взглядом и побледнел. «Я...» «Это начало молитвы?» — перебил я. «Тебе жить осталось меньше минуты». Охотник глубоко вдохнул, Он выглядел не на шутку пересравшим и зачастил. «Слушай, ты не думай, я против тебя вообще ничего не имею. Меня просто дядя попросил разобраться. Архип Семенович, сосед твой. Родному дяде, как я мог отказать? Я ж не знал, что ты так на расправу скорый крут. Знал бы, не сунулся. Я сам-то вообще не местный, в гости приехал. Вот если бы ты к дяде приехал, а он тебе на обиду пожаловался, сам бы не пошел разбираться?» «Пошел бы», — не стал отрицать я. «Только левых людей бы не трогал и девок не насиловал». «Да я ж ее пальцем не тронул. И здоровяка этого», — он кивнул на Данилу, — «тоже не я. И еще я не брал бы с собой на дело отморозков, за которых не могу отвечать». «Да это дядя навязал, вот тебе крест! Нужны они мне!» Охотник попытался перекреститься, но я резко вскинул палец. Рука у охотника замерла. «Не надо лишних движений». «Да ты смеешься?» — криво улыбнулся охотник. «Я ж знак и мысленно сотворю, если захочу». «Считай, что смеюсь. Руки по швам». Он опустил руки. Дышал часто, как-то нездорово. С каждой секунды ему явно становилось все страшнее. «Живой, Данилушка!» — крикнула Маруся. «Хорошо!» — кивнул я. «Веревку какую-нибудь найди и дай мне». «Веревку?» «Ну, хоть пояс забери у того, который без штанов». Маруся зашуршала у меня за спиной. Охотника я не выпускал из поля зрения. Тот от страха начал обильно потеть. «Вот!» — Маруся сунула мне в руку пояс. «Ты!» — приказал я охотнику. «Встань ко мне задом, к стене передом. Я древко от копья». «Кругом!» Он повернулся и завел руки за спину, когда я вежливо об этом попросил. Тщательно связав охотника, я жесткой подсечкой опрокинул его мордой в пол. Не обращая внимания на жалобный стон, подошел к Даниле. Голова разбита в кровь. Цела ли кость, не знаю, щупать точно не стоит. Еще заразу занесу или хуже сделаю. Не нейрохирург же, блин. Моя рука замерла в паре сантиметров над раной. Последовательно я скостовал сначала остановить кровь, потом заживление. Данила не просыпался, хотя рана исчезла. «Ну, давайте еще на всякий случай костоправ». Кажется, угадал. Данила дернулся и открыл глаз. Взгляд был мутным, но к нему быстро возвращалась осознанность. «Добро пожаловать в реальный мир, Нео». Я, улыбнувшись, похлопал Данилу по щеке. «Встать сможешь?» Данила, помедлив, кивнул. «Как встанешь, иди вниз. Там твоя жена с ребенком в погребе. И тетка Наталья. Маруся, с ним пойдешь. Условный стук такой». Я изобразил. «Только смотрите, на лестнице осторожно. Я там намусорил немного».